9 июня авиарейсом вернулась на родину делегация Трудовой партии Кореи во главе с членом Политбюро и зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Че Тебоком. Она посетила Социалистическую республику Вьетнам и Лаосскую народно-демократическую республику.